Глава 28. Закрываю за собой двери и тут же прижимаюсь к стене. Ноги не хотят никуда идти. Я и подумать не могла, что мужское тело может быть настолько возбуждающим. Нет, конечно, я почти ничего не видела. Сразу отвернулась. Чувствую себя невоспитанной. Как я могла вот так зайти в спальню, даже не постучавшись? Ренат и тот стучал, когда вчера заходил. Неправильно это все. И мое возбуждение тоже неправильное. Он же бандит. Вот если бы он ушел из банды, а лучше сдался властям, стал честным человеком. А может, я смогла бы убедить его бросить преступность? Так я и думал. Раздается смешок рядом со мной. Перевожу взгляд и вижу, что Ренат стоит в проеме. А я так и продолжаю подпирать стену. Прости. Поджимаю губы. «Да брось, малыш, мне даже льстит твой интерес», говорит он и мягко касается кончиками пальцев моей нижней губы. «Сохрани настроение до вечера, оно тебе пригодится», подмигивает он и кивает в сторону кухни. «Пойдем завтракать». «Ага», отвечаю как робот и почти бегу впереди Рената. «Стыдоба, кошмар, еще и спалилась». Ничего хуже со мной не случалось. Хотя нет, случалось. Но рядом с Ренатом я собственное имя забываю. Может, это его хитрый план? Он соблазнит меня, и я стану совершенно бесполезным свидетелем. Любой адвокат дискредитирует меня. Скажет, что я просто помогаю любовнику убрать конкурента в банде. Ничего, что я у тебя на кухне свои порядки навела. Спрашиваю несмело и подхожу к плите, чтобы приготовить яичницу. «Ты спал? Как твоя рука, кстати?» Только сейчас замечаю, что повязка у него явно свежая. Это сколько я у двери простояла. «Все отлично. А здесь порядки можешь наводить, какие хочешь. Я на кухне редко бываю». «А как ты питаешься?» Спрашиваю зачем-то. «Как в студенческие годы», посмеивается он. «Ты учился в институте?» Почему-то меня это удивляет. Я думала, бандитами становятся только всякие маргиналы, которые школу не окончили. Хотя Ренат на маргинала не похож, конечно же. А что тебя удивляет? Или думаешь, что управлять банком, например, нужно образование, а бандой нет? Я не знаю. Признаюсь. Это такая же организация людей. И на верхушке нет тупиц, иначе бы все сидели в тюрьмах. Поверь мне, мозг должен быть. В противном случае так всю жизнь шестеркой пробегаешь. Тебе лучше знать. Пожимаю плечами. Кажется, я начинаю осознавать, что не так много знаю в этой жизни. А в универе мы в основном изучаем примеры преступлений, которые не отличаются оригинальностью и сложными мотивами. Но что же толкает людей на участие в бандах, например? Это же организованная преступность. Не грузи свою головку всякой ерундой. Шепчет мне Ренат, приобнимая сзади, пока я жарю яйца. «После завтрака нам с тобой надо в магазин сгонять, а потом поедем, провернем один финт». «Что еще за финт?» Удивляюсь. «Всему свое время», — весь ответ Рената. «Страшно, конечно, что он втянет меня во что-нибудь незаконное, но понимаю, что у меня нет особого выбора. Рядом с Ренатом меня хотя бы никто не тронет. Ну или почти никто. После завтрака надеваю толстовку Рената, которая на мне как платье, и мы едем в магазин. Уж не знаю, что задумал Ренат, но взгляд у него как у психа. «Приехали», — сообщает он. Смотрю по сторонам. Вполне себе обычные магазины. Но один выделяется, там повсюду светящиеся изображения мотоциклов и шлемов. Ренат хочет купить себе байк? А, нет, наверное, куртку на замену той, что порвал. Заходим внутрь и сразу идем к продавцам. Грозного вида мужики, которые сами на бандитов похожи, сразу смотрят на нас. «Рено!» — радуется один из них. «Как дела? Что за цыпа с тобой?» «Поаккуратнее в выражениях». Они пожимают друг другу руки и смеются. «Ее надо переодеть». «Ты ее с улицы подобрал? Где ее вещи?» — усмехается мужчина. «Выкинул. Что можешь предложить?» «Учти, что она должна выглядеть, как элитная сучка главаря». «Эй!» — Возмущаюсь. Короче, я не такая. Так я и сказал выглядеть, хохочет Ренат. Продавец посмеивается, но уже через минуту я стою в соседнем отделе рядом со стойкой нижнего белья. Щеки краснеют, а Ренат внимательно за мной наблюдает. «Я это не надену», — шиплю. «У меня есть один замечательный и проверенный способ тебя переодеть», — говорит он шепотом. «Хочешь?» «Выкинешь мое белье?» — задираю брови. «С превеликим удовольствием. Как тебе этот наборчик?» Ренат указывает на какие-то полоски, а не белье. «Нет». «Ну, пожалуйста, это же белье, его никто не увидит». В ответ получаю насмешливый взгляд. Вздыхаю, хватаю со стойки несколько наборов. Самых закрытых и скромных. А Ренат берет еще парочку. Закрываюсь в примерочной. Надеваю каждый из наборов и скулю. В ответ слышу лишь смешки и предложение выйти. «Не дождешься», — возмущаюсь. «Примерь вот этот». Ренат перекидывает через дверь еще один набор. «Божечки, сколько резинок! Целая паутина на груди!» Надеваю и понимаю, что это просто бомба. «Ого!» — вырывается у меня шепотом. «Покажись!» — снова говорит Ренат. «Нет!» — бросаю взгляд на дверь и снова рассматриваю себя в зеркало. Пальчики сами бегают по этим тонким черным полосочкам. Выглядит очень эротично. «Берем!» — раздается откуда-то сверху голос Рената. Верчусь и понимаю, что он торчит над стеной соседней примерочной. «Эй!» — прикрываюсь и огромными глазами пялюсь на Рената. Но замечаю, что его взгляд так-то и не на меня направлен. Оборачиваюсь. «Ну да, там же зеркало». «Ты!» Кручусь и понимаю, что это бесполезно. Ему все равно хорошо меня видно. «Ну и смотри!» Злюсь и убираю руки. «Нравится?» «О, детка, ты восхитительна!» Он пожирает меня глазами. Но не сделает же он мне ничего в магазине. Я на нервах часто творю всякую ерунду, но за последние дни превзошла себя уже сотню раз и никак не могу остановиться. «А так?» Корчу саркастичное лицо и щелкаю застежкой бюстгальтера. Тот быстро освобождает мою грудь от оков, а Ренат летит вниз. Показываю язык стене. «То-то же». Или нет? Кажется, он просто брал высоту, потому что, перемахнув через не очень-то высокую стену, Рената мгновенно оказывается около меня. «Лучший вид в моей жизни», — ухмыляется он и перехватывает мои руки, не дав прикрыться. «Погоди, я еще не насладился».